Глава 21. Санкт-Петербург. Белый остров. Выйдя из портала, активирую иллюзию и сразу связываюсь по артефакту связи. «Внимание всем! Говорит князь! Прекратить атаки около портала! Я под облаком иллюзии вывожу пленников! Не атаковать его!» «Рады слышать вас, князь! Сообщение продублировано! Буквально 2 минуты, и атаки прекратятся!» – доложил дежурный офицер из штаба. «Куда лучше вывести толпу пленников? Где можно пройти такой толпой?» Спросил, накрыв пленников не только иллюзией, но и щитом из молний. Мана сразу пошла вниз. Настолько сильно атаки происходили со стороны обороняющихся. Похоже, за время моего отсутствия они неплохо прокачались в уровнях. «Слева от портала есть понтонный мост, который наводили крысы. По нему вполне можно пройти, но там под 1000 противников». «Это не проблема. Справлюсь сам. Главное, не мешайте. Доложите общую обстановку». «Вокруг этого портала стабильная обстановка, но за время вашего отсутствия открылся большой портал, и оттуда полезли твари, очень похожие на динозавров, а может, ими и являющиеся. Размеры разные, но очень много огромных, с высоким уровнем здоровья. Туда сейчас стягиваются все высокоуровневые игроки, чтобы заткнуть прорыв. Много тварей прорвалось в город, но хорошо, что портал открылся на Крестовском. Удалось быстро блокировать основные мосты и выстроить оборону вдоль набережных. Но сам остров сейчас под полным контролем динозавров. Они даже друг друга жрут, настолько их там много». «Понятно. Вышлите мне навстречу группу поддержки. Нужно будет забрать 300 пленников, допросить в первую очередь по миру крысолюдей, потом по их собственным мирам и все, что они знают. Главное, не снимать с них ошейники, это может быть очень опасно. И подайте мне транспорт до Крестовского с сопровождением. Еще дубликат моих доспехов. Те вышли из строя и требуют ремонта», — приказал я, убрав артефакт связи. Если я думал отдохнуть после своей миссии, то весь отдых накрылся медным тазом. Придется опять превозмогать и выяснить, что это за портал и кто его открыл в наш мир. Постепенно атаки на мой купол стихали, а активный навык вампиризм уничтожал всех крысолюдей, попадавших в радиус действия навыка. Дойдя до края острова, я снял часть иллюзии и увидел понтонный мост, на метр заваленный телами крысолюдей. По ним мы направились к причалу, где нас уже встречали мои дружинники. Быстро передав пленников и еще раз проинструктировав, что с ними следует делать, уселся в небольшую повозку с 3 водителями, и мы быстро понеслись по освобожденной для нас трассе, свернули на заезд западного скоростного диаметра, по которому двинулись на север, в сторону Крестовского. Проезжая мимо Белого острова, оценил масштабы происходящего там с высоты моста и признал, что мы, люди, проделали огромную работу, выстроив несколько защитных колец обороны. В целом, сил здесь было достаточно, даже если противник сейчас бросит все силы на прорыв обороны, поэтому за этот участок можно не переживать. Да и солдаты постоянно прокачивают навыки, что позволит и им в будущем эффективнее сражаться с высокоуровневыми игроками-крысолюдей. Подъехав к Крестовскому острову, мы остановились, и, выйдя из транспорта, я смог оценить масштабы происходящего. Большой портал золотистого свечения открылся прямо на Газпром-арене, купол которой рухнул вниз. Из портала непрерывным потоком выбегали самые настоящие динозавры и разбегались во все стороны. Часть, которая двигалась на запад, успевали подстрелить с моста кольцевой автодороги, а вот большая часть убегала в сторону города. Вдалеке были видны баррикады из строительных лесов, которые спешно возводили по всему берегу вокруг самого острова. Некоторые динозавры разных размеров тут же жрали убитых тварей, некоторые дрались между собой, а часть стремилась убежать как можно быстрее. «Княже, рад, что вы вернулись к нам. Мы все очень переживали за вас», — услышал я знакомый голос за спиной. «Максим, я тоже рад тебя видеть. Рассказывай, как у вас здесь дела обстоят. В чем самая большая проблема?» — спросил я, пожав протянутую ладонь. «Основная проблема перед нами — огромный портал, больше чем на Белом острове, открылся практически сразу, как вы ушли. А сразу после него стали открываться порталы работорговцев по окраинам города. Если бы не кхыны, то нам пришлось бы тяжело. Мы сходимся во мнении, что этот портал открыли именно они, чтобы отвлечь основные силы, и они смогли спокойно грабить. Активность в портале часто снижается, а сразу после всплесков начинают открываться порталы работорговцев, которые пытаются набрать как можно больше пленников. Есть ощущение, что кто-то с той стороны их гонит в наш мир, так как через какое-то время они начинают успокаиваться, но не понимают, где оказались. Убить динозавров довольно сложно. Большая часть имеет очень высокие показатели силы и здоровья, а шкура их очень прочна для простого оружия. Приходится использовать баллисту или магов. Обычные воины практически бессильны против них. Сейчас готовим группу из ваших ближников, чтобы пойти в портал и найти причину, которая гонит сюда этих тварей. Все опрошенные нами эксперты говорят, что портал искусственно создан, и поведение твари укладывается в нашу теорию, продолжил Максим. В портал пойду я один. Вначале разведаю, а там будет видно. Возможно, вернусь за вами, поэтому отряд держите под рукой, приказал я и направился к веревочной лестнице для спуска вниз с эстакады кольцевой автодороги. По дороге прихватил два десятка здоровенных копий для баллист, два лома, лежащих неподалеку, и пару обычных щитов, убрав все сразу в инвентарь. «Княже, это очень рискованно, да и вы только вернулись с одной миссии. Сразу спешите в другую. Может, возьмете себе помощников, чтобы подстраховали?» — возразил Максим, следуя за мной. «Нет, я только посмотрю, а оружие на всякий случай. Пойду под действием артефакта, поэтому с собой никого взять не смогу. Да и безопаснее так будет для всех», — ответил я, начав спускаться. Можно было и спрыгнуть, но высота около 30 метров, не хотелось получить травму. Поэтому спрыгнул, только добравшись до середины, и тогда же активировав невидимость. Время использования артефакта осталось около 3 часов, поэтому мне следовало поторопиться, но для начала нужно понять, насколько трудно убить небольшого динозавра. В земле было немало воткнутых копий от баллист, поэтому, подхватив пару, я быстро побежал навстречу большому, похожему на носорога с гребнем на спине, монстру. Разогнавшись со всей силы, метнул в его морду, целясь в пасть. «Внимание! Вы нанесли критический урон рогозавру 12 уровня. Получено 20 480 очков опыта». Сообщение выскочило, когда мое копье пробило череп, вонзаясь в него. При этом основание из древесины разлетелось в щепки, что говорило о силе удара. «А неплохо так выходит. Только чтобы поднять уровень, нужно убить 15 тысяч таких зверей. Вот только кто мне даст такую возможность поднять уровень на неразумных зверях?» Второго зверя, похожего на птеродактиля или на небольшого дракона, я убил метким броском в его туловище. Умер он, разбившись с большой высоты, за него дали около 5000 очков, что не так и много. В портал просто запрыгиваю на лету и, выскочив с той стороны, сразу активирую артефакт невидимости снова, так как при переходе работа магии нарушается. Мир по эту сторону портала выглядел как джунгли, но с одним существенным отличием — это гигантские доисторические джунгли. В виде несущиеся на меня стадо двуногих динозавров, если сравнивать с фильмом «Парк юрского периода», то они назывались велоцирапторы, очень умные и агрессивные твари, которые исчезали в портале один за другим. Осталось выяснить, что их гонит к нам. Вот только здесь есть одна существенная проблема, которую я не учел сразу, а именно воздух. Кислорода здесь явно меньше, примерно как высоко в горах, а значит, долго находиться здесь не смогу. Принимаю решение взобраться на ближайшее дерево, но рядом почти все были снесены потоком динозавров, бегущих в портал. Короткая пробежка на 500 метров, отчего я стал задыхаться, но пока держался в сознании. Обидно будет, если потеряю его. С меня спадет невидимость, как закончится действие артефакта, и меня банально сожрут. Даже доспехи из титана с осмием здесь не очень-то и помогут. Залезть на найденное дерево большого труда не составило, и поэтому уже через 10 минут я созерцал окрестности, раскачиваясь на макушке дерева, чем-то похожим на лиственницу. На расстоянии примерно 5 километров увидел большой столб, явно не местного происхождения, а значит, это и есть моя цель. Добраться до него не составило проблем, так как шел в невидимости, заодно опробовал свой лом против голов представителей местной фауны, и надо сказать, что удавалось пробивать их с одного удара. Вот только пару раз его пришлось править, настолько прочными были их черепа. Но зато стабильно приходили очки опыта. Да и у динозавров не было никаких шансов, так как я находился в невидимости. Правда, именно велоцирапторы довольно быстро поняли, что на них охотятся, и стали совершать резкие маневры, а иногда и прыгали на любую подозрительную кочку или куст, разрывая их в клочья. Поэтому оставил их в покое, переключившись на двух самых больших диплодоков, которые даже не успели среагировать, настолько быстро я взобрался по ним, а затем проткнул их головы. «Внимание! Вы нанесли критический урон диплодоку 17 уровня. Получено 325 280 очков опыта». Да, такие цели предпочтительнее, но вокруг их больше не наблюдалось. Отклоняться от цели мне не хотелось, да и одышка стала сильнее. Все чаще приходилось останавливаться и часто дышать, восстанавливая недостаток кислорода в крови. Достигнув столба, я внимательно осмотрел его, и здесь мне помогло магическое зрение. От столба шел поток магии дальше на север, если так можно выразиться. Пришлось опять взбираться на столб и осмотреться. Очередной столб ждал меня еще через 5 километров, и разглядеть его уже было труднее. Кто-то установил целый ряд артефактов, заманивая местных обитателей прямо в портал. Остался вопрос, что мне делать дальше. Есть вероятность, что уничтожь я этот столб, и портал может закрыться, оставив меня навсегда в этом мире. А при таком дефиците кислорода надолго меня не хватит. Да и время работы артефакта невидимости уже заканчивается, а рассчитывать на иллюзию точно не стоит. Твари здесь охотятся по запаху, и вычислить меня не составит труда. Поэтому разворачиваюсь и бегу в обратную сторону, размышляя, что мне делать дальше. Если нельзя закрыть этот портал, то нужно переключиться на наемников, захватить пленников и выяснить их цели и планы. По дороге обратно не отвлекаюсь, времени действительно мало, а бежать в условии недостатка кислорода все труднее. Еще приходится внимательно смотреть под ноги, в надежде найти что-то, что укажет, как закрыть портал. Вываливаюсь из портала в мой родной мир, когда осталось 2 минуты до конца действия артефакта, сразу активировав его снова, как только он слетел при переходе в мой мир, а потом замер, опьяненный избыточным количеством кислорода, чуть не потеряв сознание от его концентрации в воздухе. Пришлось брать себя в руки и максимально ускоряться в сторону эстакады кольцевой автодороги. Успеваю как раз, чтобы добежать до свисающей лестницы и установить иллюзию облака, как отключился артефакт. Внимание! Вы слишком часто пользовались легендарным артефактом. Ему требуется полная перезагрузка. Артефакт можно будет активировать только через 24 часа. Да, система внимательно следит, чтобы игроки полагались на собственные силы, а не на костыли в виде артефактов. Но мне грех жаловаться, ведь я и так неплохо поднял уровни и смог выполнить миссию в мире крысолюдей. «По облаку не стрелять, это князь должен вернуться», — раздался крик над головой. А я и забыл предупредить, что уже здесь, поэтому быстро отправляю сообщение, что по лестнице поднимаюсь я, а не кто-то другой. Вот что значит усталость. Мне однозначно нужны отдых и желательно полноценный сон. Вот только я здесь самый сильный игрок и могу значительно снизить потери среди своих людей. «Вас долго не было. Говорили, что только глянете. Уже начали переживать. Хотели отправить группу за вами», — сообщил Максим, встретив меня, когда я поднялся на эстакаду. «Все оказалось намного сложнее, чем я думал. Там действительно стоят артефакты в виде манков, которые заманивают всю живность в округе, и сколько их всего, сложно сказать. Еще там практически непригодная для дыхания атмосфера, как высоко в горах, и еще много углекислого газа, поэтому обычные дружинники точно долго не протянут. Потеряют сознание. Зато я вижу в этом портале огромный плюс. Это способ прокачать наших дружинников и ополченцев. Осталось только продумать хорошую стратегию, как воспользоваться выпавшим случаем. Я планирую заняться работорговцами и попробовать захватить их в плен, чтобы выяснить точные планы. Уж слишком это все смахивает на хорошо спланированную акцию. Вы здесь сами справитесь или нужна помощь?» «Князь, десяток здоровых динозавров на севере острова пытаются пробраться в город. Если вы поможете, то реально спасете немало жизней. Их практически не убить, Слишком толстая шкура и толстый слой мяса. До внутренних органов не достать. А магия наносит слабый урон, и регенерация у них отменная», — ответил Максим. «Хорошо, я займусь ими. Распорядись, чтобы поесть мне приготовили, и отвезите меня к месту прорыва. А потом обеспечьте мне несколько часов сна, а то что-то подустал я на миссиях. И еще, мне нужно 3 лома из вольфрама, чтобы удобно было метать. 35-40 миллиметров в диаметре и длиной от 1 метра 30 до 1,5 метров. Заточка с обеих сторон и как можно быстрее», — ответил я. «Все сделаем в лучшем виде. Маг металла как раз недалеко. Металл должен быть на складе. Сделаем быстро». Перекусить удалось по пути к месту прорыва. Даже вздремнул 15 минут, пока доехали до набережной в районе 3-го Елагина моста. Там меня уже ждали 3 лома из вольфрама, ощутимо тяжелее обычного лома, зато и с большей инерцией, а значит и убойной силой. Динозавры действительно были здоровы и походили на тринозавров из фильма, хотя я могу и ошибаться. Высотой около 15 метров, здоровые, ходящие на 2 лапах с длинным мощным хвостом и огромной головой. А пасть вообще впечатляла очень сильно, и не хотелось бы попасть в нее. Лома убираю в инвентарь, оставив один, а сам бросаюсь вперед по мосту, перепрыгивая через баррикаду. Динозавров сдерживали маги льда молниями и фаерболами, поэтому близко к мосту они не приближались, а лезть в воду пока не торопились. Вероятно, работал инстинкт, ибо в их мире в воде обитали те еще монстры. Первого монстра нахожу сразу напротив моста, активирую иллюзию тумана, навык вампиризм и бросаюсь вперед, разгоняясь изо всех сил. Навык позволяет не просто чувствовать, что рядом есть живые организмы, а отчетливо видеть их контуры, во всяком случае с 25 уровнем. Такая возможность появилась. Поэтому под прикрытием тумана спокойно метаю свой лом прямо в голову ничего не подозревающего тиранозавра. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 20 уровня. Получено 2 миллиона 600 тысяч очков опыта. Да, достойный экземпляр. Не думал, что смогу убить его с одного раза. Правда, убрав иллюзию, понял, что лом мне так просто не достать. Однако этот портал может быть подарком судьбы, на котором удастся прокачать ближников, да и самому поднять очки характеристик. Смерть одного динозавра встревожила остальных. Я смог убить еще одного, прежде чем они начали крушить все вокруг и нападать на все, что движется. Однако нырять в реку не спешили. Заказал еще 7 ломов из вольфрама, а сам начал выбирать удобный момент, чтобы убить следующего тиранозавра. Времени придется потратить немало, но и награда в виде очков очень соблазнительна.